Тут в наши дни разместились десятки различных мелких организаций и учреждений. Место это было совсем недалеко от Петровки, и Виталий решил отправиться туда пешком. У широких дверей, которым вели стертые за десятки лет бесчисленными подошвами волнистые каменные ступени, висела десятка-полтора вывесок всех цветов и размеров, от очень солидных, черно-золотых, массивных, до пестрых, где кроме названия учреждения был указан этаж и номер комнаты. Виталий не сразу нашел среди этого обилия вывесок самую, пожалуй, скромную — спорт-общество «Сокол», городской комитет, второй этаж, комната 247. Длиннейшими ломаными коридорами с бесконечными поворотами и тупиками на каждом углу целый пучок разноцветных стрелок указывал пути к нашедшим здесь приют учреждениям, двигался Виталий, пока в конце концов не обнаружил нужную ему комнату. В ней оказалось много людей, большинство из них были молоды, подтянуты и энергичны. В воздухе стоял гул голосов. К Виталию сразу же протолкался невысокий, моложавый, румяный человек, хотя и с лысиной уже, и седоватыми висками, но весьма энергичный, в полосатой тенниске, и снизу вверх посмотрел на Виталия, деловито осведомился. — Вы из баскетбольной? И тут же категорически распорядился. — Тогда прошу. Но его перебил другой человек, тоже седоватый, но не столь энергичный. — Погоди, Лева. Это, кажется, ко мне. И, обращаясь к Виталию, представился. Соколов Василий Павлович. А вы, товарищ Лосев? Так точно, кивнул Виталий, улыбаясь. Где бы нам спокойно побеседовать? Идемте в кабинет председателя. Его сейчас нет, предложил Соколов. А секретаря я предупредил. Такая фирма, как ваша, пользуется уважением. Соколов понравился Виталию. Спокоен, рассудителен, держится с достоинством. Просторный кабинет был увешан всякими таблицами, вымпелами, афишами и фотографиями, в застекленных шкафах мерцали металлические кубки и фигурки спортсменов, а на столе посередине комнаты разместился макет какого-то стадиона. Виталий и Соколов уселись на диване, и Виталий, попросив разрешения, закурил. «Вообще-то у нас не курят», — сдержанно улыбнулся Соколов. «Даже у нас бросают», — согласился Виталий. «Я из последних». «А теперь вот что меня интересует, Василий Павлович. Как ваша команда закончила прошлый сезон? И много ли ребят из позапрошлогоднего состава в ней сохранилось?» «Как видно, вы интересуетесь именно позапрошлогодним составом». «Вы угадали. А кем именно?» «Знаете, мне хотелось бы, чтобы вы сначала, так сказать, на равных охарактеризовали весь тот состав. Можете вспомнить?» «Конечно. Этим составом мы впервые завоевали первенство города. Это большой успех». «А на следующий год состав изменился?» «Да, многие ушли. По разным причинам». «И кубок ушел». «И кубок», — огорченно кивнул Соколов. «Переходы, переманивание. Я протестовал, писал всюду, выступал. Безнадежное это дело. Заработал врагов и ничего не добился. В результате потеряли очень перспективную команду, в которую я столько вложил». «Да, бывает», — сочувственно согласился Виталий. «Так назовите мне игроков, а я буду записывать, если это вам не помешает». Соколов принялся перечислять игроков. Виталий слушал, изредка делал какие-то бессмысленные пометки, только чтобы не дать понять, кем именно из ребят он интересуется. И вдруг обратил внимание, что после каждой такой пометки Соколов неизменно добавлял что-то отрицательное в адрес парня, о котором в этот момент говорил. Мол, что-то он у этого парня уже тогда подметил, но не придал значения, не успел разобраться. И еще чувствовалось, что Соколов, видимо, очень переживает упадок команды, уход хороших, перспективных молодых игроков, многочисленные переходы в другие команды, порой того же класса, и обвиняет в этом или своих врагов, завистников, конкурентов, или же самих игроков, неблагодарных, покидавших команду в погоне за длинным рублем и большими материальными благами.